Шофер заглянул под двигатель. Рулевая тяга дуба дала. Коля достал часы. Вот тебе и тютелька в тютельку. Железная дорога далеко? Поезда здесь не останавливаются, злорадно сообщил рабочий. А железка, вон она. Ты чего такой злой? Добродушно осведомился Миша. Кто тебя обидел? Ничего. Не то улыбнулся, не то оставился рабочий. Я при случае тоже обижу. Валите. Нечем мне здесь с вами лясы точить. Оперативники зашагали к насыпи. Его бы надо проверить, остановился Олег. Кулацкое отродье. Не видите, что ли? Он еще поезд под откос пустит. Не усложняй, успокоил Виктор. Мало ли из-за чего у человека на душе скверно. Нельзя же во всем и везде видеть одних врагов. Не делай это. Меня в спецшколе учили иначе, буркнул Олег. А ты не попка-дурак, насмешливо сказал Виктор. Ты учебу воспринимай не механически, а творчески. Вышли к домику обходчика. В окнах было темно. Откройте. Миша осторожно постучал в дверь. Раздраженно протянул Олег. Этак мы здесь до утра простоим. И он несколько раз подряд сильно ударил по дверям. Зажегся свет, женский голос спросил тревожно. «Ой, да кто же это?» «Милиция». Двери открылись, на пороге стояла женщина лет 40 с летучей мышью в руке. «Где хозяин?» «Или обходчик вы?» — спросил Коля. «Иван Кузьмич», — сказала она неуверенно. «А он неужто снова с линии ушел?» «Неужто снова начеколдыкался?» «Успокойтесь». «Дело у нас к вам. Как Ивана Кузьмича найти?» «Да на пути он должен быть», — махнула рукой женщина. «Всем мужик взял и ростом, и силой, и к бабам не ходит, и местком его нынче избрали, только вот пьет проклятущий». «Найдите обходчика», — приказал Коля Воронцову. Тот шагнул к дверям и столкнулся с громадным мужиком в брезентовом дождевике. «Иван Кузьмич?» — улыбнулся Воронцов. «Ну?» — спокойно спросил мужик. «Вам чего?» «Не положено здесь посторонним». «Мы из Мура», — Коля протянул удостоверение. «Хотели перехватить московский в Калинине, но теперь и до Клина не успеем, разбили машину». «Ну и ждите», — сказал обходчик. «Утром пойдет на Москву рабочий поезд, довезет вас». «Нам сейчас надо», — настаивал Коля. «Да вы поняли, откуда мы?» Обходчик смерил Колю подозрительным взглядом. «Чего ж не понять?» «Надысь я кино в клубе глядел. Левкина, помнишь? Про шпионов. Так там вроде вас. Форма наша, бумажки наши. А сами супчики из одной иностранной державы. Поезд можете остановить?» Коле надоело терять время с упрямым и подозрительным Иваном Кузьмичом. «Зачем?» прищурился Иван Кузьмич. «Мы сядем в нужный нам вагон, а я сяду в тюрьму. Я ведь показал вам свое удостоверение». Коля начал закипать. «Давай карандаш. Я тебе таких красных книжечек сколько хочешь нарисую», покривился Иван Кузьмич. «Эка невидаль». Вдалеке послышался гудок паровоза. Коля в отчаянии осмотрелся и вдруг столкнулся с сочувственным взглядом женщины. «Вон фонарь возьмите», сказала она. «И бегом навстречу паровозу. И крутите, крутите фонарем-то. Машинист остановится». Жена обходчика торопливо сняла с полки красный фонарь и подала его Виктору. Оперативники выбежали на полотно. Прожектор паровоза был уже совсем рядом. Виктор побежал ему навстречу, отчаянно размахивая фонарем. «Ах ты, дура, дура!» — услышал Коля голос Ивана Кузьмича. «Ты знаешь, что лично тебе будет за выдачу государственной тайны?» «Сплошная у человека труха в голове», — сердито сказал Миша. «А он в чем-то на тебя похож, слышь, Олег? Такой же сверхбдительный!» «Да отстань ты!» — в сердцах крикнул Олег. Лязнули тормоза, зашипел пар. Машинист высунулся из окошка и что-то кричал, неразборчиво, но очень зло. «Давайте, ребята, на паровоз!» — приказал Коля Воронцову и Рудакову. «Спокойно все объясните. Виктор, мы в вагон». Поезд тронулся. Коля и Виктор по переходам добрались до восьмого вагона. В отличие от рабочего на шоссе и обходчика, проводник все понял с полуслова.